Но, к удивлению, насмешливая фраза принцессы, брошенная королю при прощании, разнеслась в обществе. Ты этого хотел, Данден. Глава третья. Королева Терезия. Король попал в тиски. Европа грозно требовала мира, указывая на занятия Франш-Конте и на вторжение в Лотарингию, как на беззаконное нарушение перемирия. А дерзкие голландцы осмелились даже послать в Нидерланды 16 тысяч человек под предводительством злейшего врага бурбонов де Лорена. Глубока была рана, нанесенная союзом самолюбию Людовика, но еще глубже и невыносимее были те душевные страдания, которые испытывал король при мысли, что Анна Орлеанская, женщина, которую он любил больше всего на свете, способствовала этому удару. Она покинула его в минуту крайней опасности, стала против него, когда он приблизил к себе Монтеспан, когда поверил этой из корон, который сам же, в награду за все причиненное ею зло, пожаловал дворянское имя. Людовик видел, что принцесса не сделает ни шагу, пока не будет уничтожена испанско-габсбургская партия. Чтобы покончить с интригами своей супруги, Людовик решил лично в присутствии маршалов Сервиена де Сен-Роша и Кальбера допросить арестованных в Нанси де Фиа и графиню Марсан. Он отправился в Бастилию, приказав своему поверенному Филяду ехать к герцогине Орлеанской и замолвить словечко за ее царственного друга. Бастилия, серая шестибашенная крепость Парижа, возвышалась у Сен-Антуанских ворот. В ее стенах заключена была теперь графиня Сен-Марсан, старая беспокойная интриганка, чьи смелые замыслы относительно Лорена, который был для нее дороже всего на свете, разлетелись прахом. Она знала, что Людовик XIV будет неумолим, а та сила, на которую она могла надеяться, тот орден, которого она была членом и орудием, и для которого не было ничего невозможного, отступился от нее тотчас после ареста в Нанси. С разбитыми надеждами во власти своих врагов, она хотела теперь только одного – поскорее рассчитаться с жизнью. «Он должен прийти, он непременно придет», – шептала она, прислушиваясь к малейшему шуму у дверей своей полутемной каморки. И вот тот, кого она ждала, остановился перед ней. С ними были его министры и комендант Бастилии. По лицу Людовика было ясно, что нечего и думать о помиловании. «Графиня», — начал король, — «мы с вами старые враги. Вы сами понимаете, что никакие доводы не смогут служить вашему оправданию, но вы можете смягчить ожидающую вас участь полным признанием всех козней, всех тех изменнических замыслов, которые вы и ваши друзья вели против нас долгие годы». Старуха злобно усмехнулась. «Кто же это сказал вашему величеству, будто я жду оправдания и помилования? Счеты наши покончены. Если бы я победила, я раздавила бы вас, жестоко отомстила бы за Гастона Орлеанского. Вы оказались сильнее. Поступайте со мной точно таким же образом». «Несомненно, что так именно и следовало бы поступить, но я великодушнее вас. Вы сами сознаете, что достойны смертной казни, но верно подданическая просьба вашего сына Эдгара, единственного члена вашей фамилии, незапятнанного изменой, остановила это решение. Мы обещали ему пощадить вашу жизнь с условием полнейшего чистосердечного признания с вашей стороны. Но если вы вздумаете молчать, то не только погибнете сами, но погубите и опозорите вашего единственного сына. Выбирайте». «Одной сыновней любовью можно извинить униженные мольбы моего сына. Вы угрожаете мне смертью на Гревской площади от руки палача. Я жду ее. Если бы во Франции существовали законы, то королеве Терезии, вашему дорогому брату и многим другим пришлось бы сопровождать меня по этому пути».